гуру. Когда все прочие возможности отпадают, можно действовать мыслью. Уже отмечали, как осуществились когда-то продуманные мысли. Их осуществили другие люди, но ваша заслуга и ваш вклад в общее благо от этого не уменьшились. Сознательно действовать мыслью много труднее, чем руками, ибо следствия мысли не скоро сказываются, не всегда попадают в поле зрения их Творца. Но все же действовать можно, твердо зная при этом, что мысль – это мощная сила, стремящаяся уявить себя или воплотиться в явные видимые, то есть плотные формы. Творчество мысленное – наивысшее.